за суточной порцией вдохновения. В богемных кругах разносилась весть о том, что Шон или Лаям, или Гарри, или Шан вышел на улицу, но скоро вернется. Его не придется долго ждать. Он вернется, его голос, его знакомые шаги вдоль стойки бара подадут сигнал о его возвращении. Он заплатит за выпивку, он ведь честный человек, а еще великий бард и замечательный собеседник, особенно попозже вечером, правда? Белаква съежился под стрелами небесной рати. Ему удалось довольно скоро избавиться от дорогого друга, который все же успел произнести вдогонку. Он упоминал некую Альбу, которая справлялась о тебе с нежностью. Она этого не делала. Белый медведь был неосторожен со словами, он бросался ими куда ни попадя. Теперь Белаква стоит на мосту с Немо. Они склонились над парапетом, их задницы вырисовываются в сгущающихся сумерках, дождя нет. В положенное время он поднимает голову к обреченным цветам, к мертвенным тюльпанам. Мучительно трогательные, да, они пронзают его крохотное сердце, они редко его подводят. Уголки его губ и голова опущены, да, чайки на месте. Они никогда не пропускают вечера. Серая слякоть рыгающей клоаки. Пришло время уходить, уже время. Чайки падают камнем и удаляются от пристани. Они уступили, их изгоняют из города. Это плацента усопших, красное послеродовое окоченение. Белый медведь низвергался к выходу, слишком поздно. Трамвай уже набирал ход, теперь его визг был наравне с Мэншн-хаусом. Он дернул за ремень. «Неужели нельзя остановить эту чертову штуку?» — закричал он. «Следующая остановка — Грин», — сказал кондуктор. «К чертовой матери, Грин!» — кричал БМ. «К чертовой матери тебя и твой проклятый Грин!» Он провел тыльной стороной безволосой руки по сырому рту. Три существительных, три прилагательных. «Дублинская объединенная треклятая трамвайная компания», — орал он, — «существует только лишь за тем, чтобы волоком тащить своих клиентов в мерзопакостный Грин. Неужели на этом дерьмотворном острове мало зелени? Рискуя жизнью, я забираюсь в ваш окаянный болид, и меня вышвыривают на следующие же из ваших чумных остановок, нравится мне это или нет. Если не Стивенс Грин, так паршивая библиотека Грин». «Чего нам не хватает в этой холерной стране», — добавил он уже с панели, — «так это красного и побольше». Увы, кондуктор был тугодум. Он был ирландец, звали его Хадсон, и ему недоставало остроумия кокни. Он мог бы отпустить замечательную шутку насчет Грин-стрит, но не сделал этого, шанс был упущен. Гораздо позже, вечером, когда он размышлял о происшествии, правильный ответ или один из подходящих ответов все-таки пришел ему в голову. И так, по крайней мере, он обзавелся приличным анекдотцем для сослуживцев из депо. Слишком поздно, белого медведя опять не удалось прищучить. На пути обратно, в бешенстве печатая шаг, отягощенный сумкой, он не преминул жестоко отсчитать страдающего расходящимся косоглазием служителя Королевского клуба автомобилистов, небольшого роста мышиной внешности создания, бывшего военного, известного членом клуба под именем Дик Мертвый Глаз. Учтивым жестом Дик просил пешеходов отступить на шаг, дабы автомобили, за въезд и выезд которых он нес ответственность, могли беспрепятственно покинуть гараж. Для человечка это был час пик. Белый медведь оказался среди пешеходов, он был одним из пешеходов. «Черт бы тебя драл», — зарычал он, — «что мне, всю ночь здесь стоять?» «Простите, сэр», — сказал Дик, жестом приказывая его отступить. «Это мой долг». «К чертям собачьим твой долг», — ревел БМ. «И вас, сэр», — сказал Дик. Белый медведь приподнял свою сумку. «Ах ты проклятый наглый сукин сын!» Пена выступила у него изо рта. Дик стоял на своем, он выполнял свой долг. «Если вы тронете меня хоть пальцем», — только и заметил он через плечо, — «я привлеку вас к суду». В нашем сумрачном городе, что числится или числился седьмым, согласно западной статистике, подобные безобразные сцены на редкость. Люди, занимающие, подобно белому медведю, высокие положения в обществе, люди большой культуры, люди, чтимые и ведающие в городе ответственными делами, снисходят до брани